Какие люди? Рад встретиться вживую. Дэн, это действительно ты? Вскрикнул Кир, делая шаг мне навстречу. Привет, Дэн, поздоровался Мел, внимательно меня разглядывая. Не похож? Спросил я. Похож, даже очень, после чего улыбнулся. Осталось только Сёму найти. А вот с этим есть небольшие проблемы, произнес я, слегка поморщившись. Его, как и нас с Линой, выкинула из корабля в момент падения. «Откуда знаешь?» – удивилась Лина. «Да я тут познакомился с местными авторитетами, заодно открылся дополнительный функционал. Ты можешь видеть нас на карте?» – удивился Кир. «Здорово. А это с какого уровня доступа такое дают?» «Я так полагаю, что Дэн у нас минимум Ашка». «Верно. В точку, приятель. Ашка, но это сколько у тебя репы было?» «Чуть больше 1000. Круто. Да и вы, я так думаю, тоже непростые цышки. Чего ты так переживаешь, Мел, поди, в плюс-плюс, так и есть», кивнул он, пары сотен не хватило до 1000, нам бы еще месяц, эх, да ладно тебе, и так неплохо вышло, тут ты прав, согласился он, чем планируешь заняться, тебя уже, поди, назначили на какую-нибудь важную должность, спросил он, при этом я заметил, как он слегка напрягся, планы, а планы простые, забрать все, что мне причитается и свалить отсюда. «Свалить?» – удивился Кир. «Ты же Ашка, считай власть. Ерунда это все, Кир!» – хлопнул я парня по плечу. «Да и Сёму надо найти. Дэн, можно тебя кое о чем попросить?» – снова обратился Мел. «Да без проблем. Смогу, помогу. Не чужие вроде. Раз ты можешь искать людей, можешь посмотреть местоположение нескольких людей? Давай попробуем». Мел продиктовал мне имена людей, которых он не смог тут найти, и даже их личные идентификаторы. Из 5 человек, 3 девушек и 2 парней, я смог найти только 3. Точки 2 барышень и приятеля Мела находились в той же стороне, что и Сёмина. А мы сможем, было видно, что Мел не привык просить, и сейчас переступал через себя. Найти твоих друзей, без проблем. Спасибо, еле заметно улыбнулся он. Ты уже думал, когда отправимся? Отправимся, решил пойти со мной, мы все решили. Влез Кир, и его поддержала Лина. Остальные ребята тоже подтвердили свои намерения отправиться на поиски своих знакомых. Вы же понимаете, что здесь возрождение не предусмотрено. Решил я сразу уточнить этот момент. Конечно, понимаем. Но мы отправились сюда не для того, чтобы сидеть на одном месте, ожидая непонятно чего. Ладно, решил я для себя, думаю, что мы справимся. Погнали за снарягой. Я нашел на карте расположение своего склада, и дружной толпой направились в нужном направлении. Шли все вместе. Они, как я понял, уже успели получить свои, скажем так, награды. Ну, не густо, скажем так, запас пайков, разнообразное холодное оружие, всякая мелочевка, пара винтовок и 4 пистолета. Боезапас, естественно, был сильно ограничен. Как меня просветил Кир, патроны можно было докупить за оставшиеся и заработанные уже тут баллы рейтинга. Поэтому лично он решил взять себе лук. Посмотрим, насколько его выбор окажется верным. Когда мы уже почти подошли к пункту назначения, то увидели двигающиеся нам навстречу 4 вездехода. Мы предусмотрительно отошли в сторону. Мало ли, вдруг там водитель рукожоп отдавит еще ноги ненароком. Вот это дуры! Восхищенно произнес один из парней, чьи имена я пока не запомнил. Я бы на такой покатался. И я, поддержали его сразу 4 приятелей. Поравнявшись с нами, головная машина вдруг остановилась, а вслед за ней встали и остальные. Стекло ушло вниз и оттуда показалась знакомая физиономия. «Хорошие машинки, Зубр, я первым начал разговор. Все забрал или там еще есть? Если клювом щелкать не будешь, то успеешь себе парочку отжать». «Полковник», — раздался рядом голос Мела. «О, исследователи, с тобой», — обратился он ко мне, мазнув по мылу и остальным взглядом. «Со мной, ясно. Ну, берегите себя», было ощущение, что он хотел сказать что-то еще, но промолчал и дал своим команду продолжить движение. «Откуда его знаешь?» – спросил Мел, стоило машинам проехать мимо. «Да сегодня на совете, можно сказать, познакомились. Интересный мужик, правда рисковатый, но для этого мира это скорее плюс». Мел в ответ лишь хмыкнул. Мы продолжили движение и через 10 минут были в нужном месте. Я подошел к стене и приложил ладонь к подсвеченному прямоугольнику. Перед глазами возник запрос на подтверждение уровня допуска. Секунда, и часть стены ушла в сторону. Я надеялся увидеть помещение, забитое ништяками, Но вместо этого я оказался в небольшой комнате с единственным терминалом. И что дальше? Я задал вопрос в никуда. Подходишь к терминалу и выбираешь из списка доступное тебе снаряжение, неожиданно ответил Мел. Откуда знаешь? Да мы все через это уже прошли. Просто у нас выбор был не особо велик. Я послушал совета опытного человека и прикоснулся к терминалу. Ух, ёпт, не сдержался я. Что там? Заинтересовалась Лина. Да я тут до вечера провожусь. Тут капец сколько всего. Отфильтруй просто, выдал очередную умную мысль Мел. Точно. Первым делом я зашел в транспорт и нашел вездеходы, какие были у Зубра. В наличии было чуть меньше 100 штук таких. Я же смог себе взять только 2. Плевать, беру. А вот дальше я немного подзавис. Пришлось звать друзей, и уже вместе мы начали набирать снарягу. Мой уровень доступа позволял мне снарядить 20 человек сопровождения. Там было все, от еды до оружия. Правда, последнее было исключительно холодным. Патроны пришлось добирать отдельно, но и там стоял жесткий лимит. Видимо, дефицитный товар. Закончили мы только через час, после чего у меня на карте появился новый маркер. Карта привела нас к очередному складу, где, после проверки моего доступа, я, наконец-то, стал обладателем 2 транспортных средств. Следом мы начали загружать все набранное снаряжение. Прикинув, что набранных нами патронов нам надолго не хватит, и что с момента исчерпания боезапаса наше стрелковое оружие превратится в бесполезный хлам, мы также взяли еще пару луков и десяток арбалетов. Вещей получилось так много, что часть пришлось крепить снаружи. Вся снаряга тупо не влезла. И это при том, что каждая машинка была рассчитана на 10 человек, включая водителя. В общем и целом, загрузились мы по самое не хочу. Дело шло к обеду, но мы решили поесть, когда уже окажемся вне территории базы. Причем, это было мое решение. Что-то внутри словно нашептывало, что нам стоит поторопиться. Погрузившись в машины, мы отправились на выезд. На наш отъезд глазело немало человек. Некоторые подходили и пытались разговорить с парней, но я заранее донес до них мысль, что не стоит болтать лишнего. Да и не лишнего тоже не стоит болтать. Вообще, по жизни, лучше побольше молчать. Полезно для здоровья, как ментального, так и физического. Вот только выехать без лишних сложностей нам не удалось. Мы уже значительно отделились от корабля, как впереди, прямо по нашему курсу, мы увидели отряд из пары десятков человек, и что-то мне подсказывало, что ждали они именно нас. Глава 7. «У нас проблемы?» – спросил меня Кир, который ехал со мной. «Обычные гопники, не парься», – успокоил его я. Вот только среди толпы, преградившей нам путь, я заметил фигуру толстячка, которого видел на совете. Видимо, он не расстался до конца с мыслью отобрать у богатых у меня и раздать бедным народу в его лице. Что ж, придется принимать меры. Отдавать даже зачуханный сухпаек я не собирался. Первым делом я сформировал отряд, пригласив туда всех своих. После этого выдал ребятам задание на поиск и спасение выживших. К сожалению, больше я ничего сделать не мог. Надеюсь, что этого хватит. Тормозим или давим, обратился ко мне Сик, который взял на себя роль водителя. И, что самое забавное, судя по тону, спрашивал он на полном серьезе. И тут непонятно, то ли он настолько не любит людей, то ли уважает мой авторитет. Притормози, узнаем сперва, что им надо. Но если что, будь готов дать по газам. Мало ли что у них в голове. Понял, мылу передать? Конечно, кивнул я, открывая окно. Стойте, прокричал толстячок. Правда, его распоряжение слегка запоздало, так как наши машинки остановились до того, как он отдал приказ. Меня это повеселило, а еще его пафосная поза, которую он, безусловно, принял, работая на публику. Сдерживаться я не стал, и на мое лицо вылезла улыбка. «Вы должны, за бесплатно не возим». «Что?» – переспросил сбитый с толку толстячок. «Мы не социальное такси. Хочешь ехать? Плати. Если нет, отойди в сторону. Всех касается», – повысил я голос, чтобы меня услышал каждый. «Причем здесь?» – начал было он, но тут же пришел в себя и злобно на меня посмотрел. «Ты незаконно взял наше имущество». «Ваше имущество?» – поднял я брови. «Сейчас разберемся, кто взял чужое. Признавайтесь». И грозно посмотрел на высунувшихся из окон ребят. Они молчали, переглядываясь и не понимая, что происходит. «Чего молчите?» «Мел, ну, я», – начал было он, но тут увидел, как я ему подмигнул. «Это я. Прости, Дэн. Я взял эту ложку, но она лежала на столе. Я думал, она ничейная». Он скрылся в машине, после чего вылез оттуда, держа в руках вышеупомянутый столовый прибор. «Вот, хорошо», — произнес я, подходя к нему и забирая ложку. «Больше так не делай, не буду». Я подошел к толстяку и протянул ему украденное. «Держи, все, инцидент исчерпан». До Ашки дошло, что я над ним прикалываюсь, и он начал покрываться красными пятнами. «Но вообще я не думал, что ты такой мелочный». «Да уж, замолчи, ты знаешь, о чем я говорю. Заканчивай уже этот балаган», — произнес я жестко, убрав улыбку с лица, «и свалите с дороги, верни машины». «Да ты больной, что ли, дядя? Иди Зубру попробуй такое предъявить». «Да ладно», — удивился я, глядя, как он поморщился после моих слов. «Ахаха, ну ты кадр, лучше верни по-хорошему». «А то что?» — заинтересовался я. «Штрафану твоих людей, а тебе закрою вход». «Моих людей ты не штрафанишь, потому что они выполняют приказ старшего по рангу, то есть мой. То же самое и по закрытию входа. Ты такой же Ашка, как и я, и ты мне ничего, слышишь, ничего сделать не можешь, так что иди вон этих гоняй». «А теперь свалили нахер с дороги», — проорал я глядящим на развернувшуюся у них перед глазами сцену мужикам. «Сик, газуй, встанут на дороге, дави их к херам, этой планете не нужны дебилы». «Понял», — кивнул Сик, поддавая газу. Типы оказались не дураки и шустро убрались с дороги. Толстяк, чьим именем я так и не поинтересовался, злобно зыркал в стороне. «У меня запрет на посещение территории в километр от корабля на 10 дней», — произнес вдруг Кир. Ребята, находящиеся в машине, ушли в себя, через пару секунд подтвердив, что на них тоже ввели санкции. «Да и плевать», — высказал свое мнение Сик, который выбирал дорогу получше. «Остановились мы только через десяток километров, забравшись на небольшой холмик. После приема пищи мы распределили оружие и боеприпасы. Я также перенес все отметки на карту ребят, чтобы они понимали, в какую сторону нам надо двигаться. После этого мы снова погрузились на борт и помчались в сторону ближайшей отметки. По пути нам попадались брошенные капсулы. Проверив первый десяток, мы решили не тратить время. Все они были пусты. Когда мы проехали половину пути до первой точки, то она внезапно погасла. Я сообщил об этом Мылу. Судя по его напряженному голосу, он пришел к тому же выводу, что и я. Раз, а именно так звали парня, чья точка погасла, погиб. Услышав новость, все нахмурились. Как я понял, некоторые из ребят его знали. Сик сперва увеличил скорость, но, когда машину начало слишком сильно подбрасывать на неровностях, был вынужден снова замедлиться. Мы ехали до самого вечера, стремясь успеть добраться до остальных, пока они еще были живы. Как показало время, этот мир оказался слишком негостеприимным. До очередной отметки мы добирались уже в темноте. Пришлось еще сильнее замедлиться, так как мы въехали в лес. Местами было не проехать из-за растущих слишком близко деревьев, поэтому пришлось поплутать, нарезая круги, в поисках проезда. Но в итоге мы выехали на небольшую поляну, где обнаружилась, зарытая наполовину в землю, капсула. Сразу четверо человек принялись копать землю, стремясь добраться до входа. Остальные начали обустраивать лагерь, периодически бросая взгляды на копателей. Было бы больше лопат, то дело бы пошло быстрее. Но, увы и ах, у нас было всего 4. Через полчаса, за которые ребята поменялись 5 раз, мы наконец-то смогли выкопать достаточную яму, чтобы добраться до входа. И это при том, что мы умудрились зацепить капсулу тросом и слегка провернуть. Сквозь мутное стекло, измазанное землей, было видно девушку, которая лежала там с закрытыми глазами. Мы начали пытаться вскрыть дверь, но у нас ничего не получалось. «Да твою мать!» – заорал Мел, с силой опуская молот на прозрачную поверхность. «Вот только там даже трещинки не появилось. Мощный удар ничего не смог сделать бронебойному стеклу, как и десятки подобных ударов до этого. Отойди», – произнес я, оттирая его в сторону. «Попробую кое-что, меня может вырубить. Если что, ты за главного. Понял?» «Понял», — ответил Лот, глядя на меня с надеждой в глазах. Я же уселся поудобнее и нашел взглядом кнопку открытия. Сосредоточившись, я попытался воздействовать на нее ментально. Она слегка дрогнула, но этого было недостаточно. Ну что ж, никто не обещал, что будет легко. Да и жизнь человека стоит поры другой часов головной боли. Я вдарился все силы. Вспышка боли пронзила голову, а потом меня вырубила. Самое забавное, но при этом тупое, заключалось в том, что сознание я потерял не от перенапряжения, а от прилетевшей в меня двери. То, что у меня получилось, было приятно. А вот удар тяжелым предметом, вообще нет. Пришел в себя я, лежа на чем-то мягком. Голова болела, а лицо холодило в районе лба. Я открыл глаза и со стоном сел. Как же хреново. В нескольких метрах от меня горел огонь и раздавались голоса. Я прикоснулся к лицу и тут же запачкал руки в чем-то липком. В темноте было плохо видно, но буду надеяться, что это не мои мозги. Очнулся. Раздался радостный голос Мэла. «Ты как? В порядке?» Ощущение, что меня машина сбила. Со стороны смотрелось так же. Дверь выстрелила вперед и тебя снесло. Ты еще метра два пролетел. Прикол, конечно. Ладно, хоть жив остался. Как там? Кстати, девчушка твоя. Нормально. Пришла в себя, помылась, поела, сейчас спит. Я бы тоже не отказался помыться. Да без проблем, сейчас скажу парням, чтобы воды принесли. Да не надо, до утра потерплю. Тут по ночам лучше вообще никуда не ходить. Это да, нас тут уже пара агрессивных зверей пыталась попробовать на зуб. И как? Да нормально. Хотели сначала пристрелить, но потом решили попробовать по старинке справиться. И как? Справились. Справились. Гуд. Что у меня на лице? Так это гель регенерирующий. У тебя от удара кожа лопнула. Мы сшили и залили. Если что, будете, успел сказать я, чувствуя, что сознание вновь начинает меня покидать. Без проблем, отдыхай, успел услышать я напоследок, перед тем, как меня снова вырубило. Просыпаться под пение птичек, это, конечно, прикольно, но не тогда, когда у тебя болит голова. Через минуту я был готов перебить всех пернатых в округе. От их чириканья в голове пульсировало болью. Вдобавок, сильно хотелось пить и в туалет. Как же было хорошо в Вирте, когда не надо было справлять естественные потребности. Стоило мне встать, как в мою сторону тут же направился Мэл. «Ты как специально к завтраку встал? Серьезно? Мне бы попить чего? Держи», он протянул термокружку. «Что там? Простая вода, обеззараженная. То, что нужно, я выпил все содержимое в несколько глотков. Еще есть? Да, набрали под завязку», он кивнул в сторону десятка 100-литровых канистр. «Там краники есть, наливай, сколько надо». В дне кружки отдел, туда вставляется вот такая таблетка. Одной штуки хватает, чтобы обеззаразить 30 литров воды. Удобно. И не говори, завтракаем и выдвигаемся. Да, кивнул я, отчего голову снова прострелило болью. Командуй пока сам и, будь другом, найди таблетку от головной боли. Через полчаса мы выдвинулись в путь. Точки, обозначающие девчонок, за прошедшие сутки сменили положение, что уже радовало. Значит, они не заперты в капсулах, как Рита, которую мы освободили вчера. Она, к слову, пришла в себя и уже о чем-то тихонько болтала с Линой. До ближайшей цели мы добрались уже через пару часов. По пути пришлось немного пострелять, так как мы умудрились нарваться на стаю животных, напоминающих обезьян, но с рогами и четырьмя глазами. Несмотря на то, что их было всего штук 20, мы с ними справились, только взявшись за мечи, копья и топоры. Все дело было в том, что эти твари, судя по всему, обладали магией ветра или что-то типа того. Пули, выпущенные с расстояния в 20 метров, летели куда угодно, но только не в них. А вот холодное оружие сработало как надо. Правда, мы чуть не понесли первые потери, когда, резко ускорившись, самая крупная особь протаранила одного из парней. От смерти его спасла хорошая реакция и крепкая броня, но и так он получил довольно сильный ушиб. Ладно, хоть не перелом. Наша цель, когда мы ее нашли, жарила на небольшом костре какое-то мясо. При этом, она расположилась на покрытом мхом огромном валуне. Нас она заметила только когда мы вышли из-за деревьев. Недожаренное мясо тут же полетело на землю, а сама она схватила палку, которая, по-видимому, была пародией на копье. С другой стороны, уж явно лучше, чем нож. «Эмма, не бойся!» – закричала Лина. «Лина, Мэл!» – вскрикнула девушка, после чего чуть ли не скатилась вниз. «Ребята!» – радостно закричала она, всхлипывая. «А как вы прошли мимо Рывуна?» «Кого?» И тут я обратил внимание на то, что земля здесь словно вспахана, а на камне видны следы, словно по ним провели чем-то очень прочным и острым. Много раз подряд. Похоже, Эмма не просто так забралась на камень, а ведь мы, как назло, пришли сюда впятером, оставив транспорт и остальных членов отряда в 200 метрах отсюда. «Нараат», — протянул Хигаши, в роду которого явно затесались азиаты, «это что такое?» Глава 8. Все повернулись к нему, а потом в ту сторону, куда он указывал. В нашу сторону двигался холм земли, и двигался довольно шустро. Самое печальное, что он отрезал нас от подмоги. «Что делаем?» — напряженным голосом спросил Мэл. и вопрос был отнюдь не праздным. Судя по высоте приближающегося холма, монстр, что его создавал, был, мягко говоря, крупным. Драться с ним в рукопашную? Не, ну если придется, то конечно будем, куда мы денемся. Стрелять? Я в этом не спец, но сомневаюсь, что мы сможем нанести много повреждений через слой земли. Хотя, может быть, я и заблуждаюсь. В такие моменты начинаешь остро жалеть, что среди нас нет военных. Бежим. Принял я решение. К камням. Быстрее. И мы побежали. Очень быстро побежали. Причем, Эмма бежала чуть ли не быстрее нас. И это при том, что она неизвестно сколько времени просидела на камне, питаясь не пойми чем. Повод задуматься. Я обернулся посмотреть, как далеко находится неизвестный монстр, которого Эмма обозвала Рывуном. И ведь как четко охарактеризовала. Зря я это сделал. Оказалось, что он передвигается ну очень быстро. И между нами оставалось примерно 30 метров. Быстрее, вашу машу, заорал я, подавая личный пример. До валуна я добрался первым и тут же развернулся, уперевшись в его поверхность спиной и сцепляя руки в замок. Хигаши, который отставал от меня на пару метров, все понял верно и был тут же закинут на самую верхушку. Он моментально свесился вниз, готовый подхватить следующего клиента, а следующей как раз была Эмма. Она попыталась повторить подвиг Хигаши, вот только то ли она не слишком мало внимания уделяла прокачке, то ли ослабла за эти дни, но сил ей не хватило. Если бы не схвативший ее за руку Хигаши, который тут же втащил ее наверх, то она бы полетела вниз, упав мне прямо на голову. А так все получилось очень даже неплохо. Мел повторил мою стойку, закинув вверх пятого члена нашей команды. Секунду спустя вверх полетела Лина. И, судя по моим ощущениям, ей помощь не понадобится. Как бы она вообще в космос не улетела. Все дело в том, что она оказалась на удивление легкая. А еще сама так сильно оттолкнулась, что я чуть руки не разжал от неожиданности. «Давай!» — крикнул я Мылу, глядя на холм земли, который, кажется, начал увеличиваться в размерах. «А ты, бегом, ёпт!» — заорал я. Как же не вовремя он решил включить режим «умирать», так вместе. Просто все дело в том, что я умирать не собирался. Мел молча поставил ногу в замок и тут же взмыл в воздух, попав в цепкие руки Хигаши. Секунда, и он уже наверху. Остался только я. Я не стал трепыхаться, пытаясь забраться, используя неровности камня. Просто не успел бы. Вместо этого я ждал подходящего момента. И он настал. Комья земли, вперемешку с камнями, полетели во все стороны. Я же со смесью опасения и омерзения смотрел на летящую в мою сторону Каэрчу. Не, в целом, Рывун очень даже неплохой вариант для вот этого вот. Монстр чем-то напоминал крота. Вот только, вместо милого носика, у него вся морда была в каких-то отростках, которые шевелились, словно ощупывая воздух. А еще у него были глаза, без зрачка, правда, и красного цвета. И кожа выглядела довольно крепкой. Сомневаюсь, что смогу пробить ее мечом с первого раза. Да и не факт, что наш калибр его возьмет. Хотя попробовать в любом случае стоит. Жаль, конечно, что ствол был только у, как там его, Эвана, вроде. Блин, надо срочно запомнить имена всех в отряде. А то как-то неловко. В сторону я отпрыгнул, когда между нами осталось чуть больше метра. Его щупальца потянулись в мою сторону, но оказались коротковаты и меня не задели. Рывун тоже не умел менять направление в полете. Поэтому, провожая меня обиженным взглядом красного глаза, он со всей дури врезался в валун. Пользуясь моментом, я оттолкнулся от его лапы и вскочил ему на спину. А ведь он в холке 1.5 метра, пожалуй, будет. Два прыжка в сторону валуна и я толкаюсь от его головы, прыгая в сторону протянутых рук. В последний момент Рывун успел обвить мою ногу одним из головных щупалец. Вот только ребята рванули меня с такой силой, что чуть плечи из суставов не вырвали. На его беду, хватка у него была мертвая. Поэтому, когда меня затащили наверх, я с отвращением срезал с ноги пульсирующий жгут, из оторванного конца которого вытекала розоватая кровь. Гламурненько, что сказать. Снизу бесновался монстр, пытаясь достать убежавших жертв. Хренушки там, лично я спускаться пока не собирался. Остальные тоже, судя по их лицам, не горели желанием стать чьим-то завтраком, обедом, ужином. Нужно и подчеркнуть. «Шмальнем?» — спросил Хигаши, снимая автомат с предохранителя. «А ты умеешь?» — со скепсисом в голосе спросила Лина, которая, к слову, в последнее время стала несколько язвительной. «Не промажешь, куда тут мазать?» — на полном серьезе спросил Хигаши. «Ближе, это если в упор стрелять. Давай уже», — скомандовал я, перебив открывшую было рот Лину. «Только в пасть целься». «Угу», — промычал парень, выцеливая слабые места монстра. «Бух, бух». Два одиночных выстрела прозвучали практически одновременно. Один попал в пасть, второй уже только в головную кость. Из плюсов, тварь ненадолго заткнулась. Из минусов, она все еще жива. А пуля, которая попала в голову, не смогла пробить кость. «Да ладно, протянул я, глядя на эту дичь. «Она у него из адамантия, что ли? Может, в глаз? Ну попробуй, пару раз». Ну он и попробовал. Правда, безрезультатно. Да и как попасть в постоянно двигающуюся цель? Я его не винил. Он же не эльф, в конце концов. Сам бы я точно не попал. «Что делать будем?» — на этот раз спросила Лина. «Мочить его надо», — задумчиво протянул я. «Вот только как?» — в отдалении что-то слегка бухнуло. Секунду спустя, пытающийся забраться на валун Рывун медленно сполз на землю, оставив глубокие царапины на камне. «Это как?» – ошарашенно спросил Мел. «Выдвинуть гениальную версию внезапной смерти сего монстра я не успел, заметив движение с той стороны, откуда мы пришли. Там стояло три человека и радостно нам махали. Прорадостно я, естественно, додумал сам, но не думаю, что ошибся. Оно живое?» – недоверчиво поинтересовалась Эмма, взяв в руки камень, с легко читаемым намерением бросить его в тушу Рывуна. «Оно мертвое», — ответил ей я, спрыгивая прямо на бок монстра. «Отличный выстрел», — пробормотал я себе под нос, рассматривая разорванное горло Рывуна. «Это из чего они его так?» — спросил меня Мел, приземляясь рядом. «Хороший вопрос, дружище. Мне вот тоже интересно стало». Через несколько минут мы увидели ответ на свой вопрос. Винтовка внушала. «Я еще раз повторю, что я не спец, но эта красотка вызывала уважение одним своим видом. А насчет радостного махания я угадал. Наш снайпер, которым оказался Сик, довольно скалился все то время, пока они шли к нам. А во!» — восхищенно присвистнул он, глядя на дело своих рук. «Мощно, не то слово», — поддержали мы его. «Вы тут какими судьбами?» — «Сложно объяснить», — смутился Сик. «А ты попробуй». До меня словно что-то под руку толкнуло. Возникло ощущение, что надо взять вот эту красотку и двигаться за вами. «И ты к нему прислушался? А почему нет?» — удивился он. «Я же в Вирте интуицию качал. Она мне не раз помогала. А чудный, дивный мир?» — покачал я головой, перед тем, как скомандовать возвращение. Через 3,5 часа мы доехали до последней, третьей точки. Грязная фигура медленно брела в нашу сторону, не замечая нас до тех пор, пока мы не остановились рядом. Только после этого она подняла голову и уставилась на нас равнодушным взглядом. «Лила, ты как?» — бросился к ней Мел. «Мел», — спустя несколько секунд молчания произнесла она. В ее, до этого пустые глаза, словно вернулась жизнь. Нож, который она до этого сжимала в руке, упал на землю. «Мел», — вдруг расплакалась она, падая на колени. «Лил, ну ты чего?» — ласково произнес он, присаживаясь рядом с ней на корточке. «Они мертвы, они все мертвы», — сквозь всхлипы разобрал я. «Кто мертв? Зачем они это сделали? Зачем?» — не переставая реветь, произнесла она. «Ну все, тише, тише», — приобнял ее Мел. Она тут же вжалась в него, не переставая сотрясаться в рыданиях. «Что же, интересно, с ней случилось? И про кого она говорит?» Полностью успокоилась она уже, находясь в машине. Попив воды и перекусив подогнанным Линой батончиком, «Интересно, где она его взяла?» Лила поведала нам историю о первой встрече с местными жителями. Лиле и еще 5 колонистам, можно сказать, изначально повезло. Они приземлились недалеко друг от друга и решили объединиться и идти вместе к месту падения корабля. Ребята как раз готовились отойти ко сну, после принятия ужина, когда на них внезапно напали. Сначала полетели стрелы. Дефолтная броня выдержала и обошлось без ранений. У 5 из 6. Одному стрела попала в горло, и он умер практически мгновенно. А следом на них налетел десяток вооруженных копьями и топорами человек. По словам Лилы, она удивилась, когда поняла, что понимает, о чем говорили местные аборигены. Они называли ребят демонами и очень обрадовались, что демоны оказались такими слабыми. Вот только ребята тоже оказались не пальцем деланные. Отойдя от первого шока и осознав, что их товарищ убит, они бросились на своих противников. Да, ножи оказались не лучшим средством против копий и топоров, но броня слегка нивелировала эту разницу. Получив ранения разной степени тяжести, ребята положили всю десятку. Вот только обрадоваться они не успели. Следом из темноты вышло еще пятеро. Причем один из них оказался магом. Да, да, магом. Мы даже несколько раз переспросили, не показалось ли ей. Но Лила клялась, что все было так, как она нам рассказала. Маг, который оказался огневиком, сходу поджарил одного из ребят. Его сопровождающие бросились на ошеломленных таким поворотом землян. Лила умудрилась воткнуть своему противнику, который не ожидал от нее такой прыти, нож в шею, после чего бросилась бежать. Причина была проста. Из четырех землян, на тот момент, на ногах осталось всего двое. Маг, судя по ругательствам с его стороны, сильно расстроился, что демоны убили троих его элитных бойцов, и тут же сжег еще одного колониста. Лила бежала всю ночь, пока не споткнулась и не скатилась в какой-то овраг. Там она благополучно ударилась головой о корень дерева и потеряла сознание. В себя она пришла только на утро. С тех пор она больше никого не встречала и тупо шла к кораблю. Что сказать, ее рассказ вышел очень информативным. Подумать только, маги. Хотя чего-то подобного следовало ожидать, учитывая, что и в Вирте, который по сути был Димкой того, с чем нам предстояло столкнуться тут, магия имела место быть. А вот Лиле повезло. Сильно повезло, ведь за все время ей не попалось никаких монстров. Не думаю, что она бы смогла от них отбиться, в ее-то состоянии. Что меня сильно тревожило, так это то, что метка Семы располагалась в той же стороне, откуда пришла Лила, только чуть дальше. И пускай она пока горела на моей карте, подтверждая, что ее носитель жив, но ускоряемся и смотрим в оба. Мутных типов валим сразу. Не ждем, пока в нас полетит какой-нибудь огненный шар или прочая хрень. Распорядился я. Путь, который Лила преодолела за пару дней, мы пролетели за несколько часов. Все же транспорт – это вещь. И наша главная ценность, которую надо беречь, как зеницу ока. Солнце уже клонилось к закату, когда мы выкатились на место, где произошло побоище. Тел, к слову, там не было. Хотя даже мои скудные познания в чтении следов говорили о том, что тут состоялось сражение. До Семы оставалось ехать не больше получаса, поэтому мы решили рискнуть и двинулись дальше. Все были напряжены и готовы сходу ворваться в бой, при малейшем намеке на противника. Вспышки впереди, мы заметили спустя минут 20. У меня сложилось впечатление, что там идет бой. Причем, судя по редким всполохам, там либо запускают фейерверк, либо реально используют магию. «Дальше пешком», — произнес я, после того, как мы остановились и собрались в одну большую толпу. «Рассредоточиваемся и идем цепочкой. Машины следом. В идеале, нам нужен язык. Но лишний раз не рискуйте. Наши жизни важней. Если умеете пользоваться луками и арбалетами, лучше возьмите. Винтовок на всех не хватит. Готовы? Готовы?» — кивнули ребята, с мрачной решимостью на лицах. «Сейчас мы посмотрим, что там за маги и кто они по жизни». Глава 9. Как бы мы ни торопились, но бросаться на врагов в лоб было тупо. Поэтому мы передвигались, используя любые укрытия. Уж не знаю, что повлияло в большей степени. Наше мастерство или безалаберность противника, но мы умудрились подойти на расстояние уверенного поражения незамеченными. Открывшаяся нам картина поражала. Отряд из 30 человек, прячась за стволами деревьев и крупными камнями, обстреливал из луков руины. Вот не вру, не знаю, как здесь очутились все эти древние строения, но факт остается фактом. Несколько полуразрушенных зданий соединялись между собой каменной стеной, тоже полуразрушенной. При желании, в многочисленные дыры без труда мог залезть взрослый мужчина. И, судя по валяющимся без движения телам, они пытались. Безуспешно, надо полагать. На моих глазах, стильно одетый мужик вышел из-за ствола дерева и метнул в сторону стен огненный шар. Не обманула Лила, действительно маг. Осталось узнать, насколько сильный. Проследив за полетом огненного шара, я увидел, что он прилетел в край одного из зданий, которое выглядело порядком закопченным. Спустя секунду, после сего действия, из-за стены, в паре метрах правее, показалась верхняя часть человека. Он направил руку в сторону мага, после чего в того полетел сгусток тьмы. Уж не знаю, что у него было с прицелом, но в мага он не попал, даже близко нет. А вот лучнику, который в этот момент высунулся из-за валуна, прилетело прямо в грудь. Мне было плохо видно, что там произошло, но слышно было прекрасно. Из душераздирающего крика я сделал вывод, что попадать под такие сгустки не стоит. Охренеть, да бедолагу практически насквозь прожгло. На землю упало уже мертвое тело, или, точнее, то, что от него осталось. Подходи по одному. Раздался задорный крик со стены, в котором мне послышались легкие нотки приближающейся истерики. Готовы? Произнес я в динамик внутренней связи. Отличная, между прочим, штука. Одна она дает нам офигенное преимущество над этими аборигенами. Услышав положительные ответы, я скомандовал атаку. Бей. Начали мы по классике жанра. Со всех сторон, в спины ничего не подозревающих местных бойцов, полетели снаряды. Одиночные выстрелы звучали громовыми раскатами. На их фоне, выстрелы из луков и арбалетов просто потерялись. Хотя, стоит признать, что больше половины стрел и болтов нашли свои цели. В целом, на мой взгляд, неплохой результат. Надо будет похвалить ребят. Самым расторопным оказался маг. Он развернулся в нашу сторону, но тут же его голова просто взорвалась, словно невидимый гигант сжал ее своими пальцами. «Сик, это что было?» – ошарашенный зрелищем, спросил я нашего доморощенного снайпера. «Это разрывные, Дэн», – прозвучал не менее ошарашенный голос Сига. «Ты это, смотри, в нас не попади, понял? Да я вообще, пожалуй, пока стрелять не буду, только если прижмет». «Вот и правильно, вот и верно», – пробормотал я. «Отчет, вроде всех положили», – раздался голос Мэла. «Маг так точно не жилец после такого», – добавил он с нервным смешком. «Проверьте там всех, найдете раненых, не забывайте, что нам нужна информация», — напомнил я, направляясь в сторону каменных строений. «Ты куда?» «Туда. Куда еще?» «Судя по карте, там Сёма внутри». Среди незапланированных строителями бойниц что-то мелькнуло. Я напрягся, готовый, в случае опасности, прыгать в сторону. Вот только выдавать акробатические пируэты не пришлось. «Мужики, свои!» — разнесся над полем скоротечной битвы крик. «Свои!» «Сёма!» — крикнул я в ответ, слегка расслабившись. «Дэн, Сёма, Дэн, мы сейчас...» «Погоди!» Я побежал в сторону крепости, стремясь, как можно скорее, увидеть своего друга. А ведь мы реально с ним подружились за время полета. Я до него никому так не доверял. Надеюсь, только, что это взаимно, и нынешняя ситуация не повлияла на наши отношения. «Прочешите пока лес, найдите их лагерь, подгоните машины», — отдал я набегу распоряжение. «Только не спешите и не рискуйте, действуйте наверняка. Не хватало нам после такого успеха обосраться на ровном месте». «Сделаем, Дэн. Сёме привет передавай», — раздался радостный голос Мэла. Я подбежал к ближайшему пролому в стене и чуть не споткнулся о мертвеца, точнее о его верхнюю половину, которая, почему-то, лежала отдельно от нижней. Нырнув в неровное отверстие, я оказался внутри этой мини-крепости и тут же присвистнул, не сдержавшись. Прямо по центру находился каменный круг, исчерченный непонятными символами. «Очень интересно, жаль, что ничего не понятно, Дэн», — раздался голос сверху. Я поднял голову и увидел Сёму, который радостно махал мне рукой. «Давай сюда, Сёк», — ответил я, прикидывая предстоящий маршрут. По всему выходило, что никаких сложностей у меня возникнуть не должно. Лестницы, как таковой, не было, хотя груда камней как бы намекала на то, что раньше она тут была. Я взобрался наверх, оказавшись в паре метров от Сёмы, и это точно был он, правда, сильно оснувшийся. При этом, он сидел на камнях, оперевшись спиной о стену. «Ты как?» – поинтересовался я, делая шаг к нему навстречу. «Честно, хреново», – грустно улыбнулся он. «Если бы не вы, то эту ночь мы бы не пережили». «Мы», – зацепился я за его слова. «Мы, там внутри 6 человек». По крайней мере, днем было 6, я имею в виду живых. Сколько сейчас осталось, даже не скажу. Ранены, сильно, я не врач, пожал он плечами, хоть почти и доктор, тут же грустно усмехнулся он, понятные одному ему шутки. Мэл, тут раненые, примерно 6 человек, тащите все, что есть. Я оглядел Сёму и добавил, и еды с водой тоже пусть захватит, есть что поесть. Заблестели глаза Сёмы, это хорошо. «Мы уже сутки ничего не ели, ты сказал Мэл, он тоже тут?» «Да, держи», я протянул ему термокружку, в которой была обычная вода, в которую я добавил смесь витаминов. «Спасибо», ответил он, жадно глотая живительную влагу. «Ты, что, один этих чудиков сдерживал?» «Не, там на той стороне Леня должен быть». Я внимательно вгляделся в противоположную сторону и, с трудом, но разглядел лежащий на камнях силуэт. В это время раздался треск ломаемых деревьев, и из лесочка выехали наши вездеходы. Следом в крепость забежало несколько человек. «Проверьте на той стене», — я махнул рукой, указывая направление. «Там еще один лежит. Зовут Леня. возможно, ранен. Пара человек рванула в указанном направлении, остальные забежали в здание, где, по словам Сёмы, находились раненые. «Откуда это все?» – спросил Сёма, который выдул все содержимое кружки. «С корабля забрали. Мне, оказывается, с моим уровнем репутации полагались небольшие подъемные. Вот мы и прибарахлились». «Неплохо», – довольно кивнул он. «Там и тебя обновки ожидают, такие же, как у нас. Было бы неплохо. А вы как тут вообще оказались? Случайно или специально за тобой шли? Ну, и еще пару девчат по пути подобрали. Ты не шутишь?» Посмотрел он мне прямо в глаза. «Вы сюда реально пришли за мной? Ну да, русские же своих не бросают, дружище». «Спасибо, Дэн», — спустя пару секунд произнес он, а его глаза подозрительно заблестели. «О, кстати, гляди, что могу». Он вытянул перед собой руку, в которой начала формироваться тьма. «Круто, скажи, очень», — подтвердил я, на всякий случай отодвигаясь чуть дальше. «Ты бы уже куда-нибудь это бросил, что ли?» «Да, точно. Что-то голова совсем не соображает». Он взмахнул рукой, и сгусток тьмы полетел в сторону одного их мертвых аборигенов. После попадания в цель, тьма начала разъедать тело, явив всему свету ребра бедолаги. «Охренеть!» – воскликнул я. «Где научился?» – задал я Сёме вопрос, наблюдая за тем, как часть тела просто испарила, включая кости. Вот только ответа я так и не дождался. Повернувшись в сторону друга, я увидел, как он неподвижно сидит, глядя в одну точку. «Прием!» – я пощелкал пальцами перед его лицом. «А, что?» – встрепенулся он. «Ты когда в последний раз спал?» – спросил я зависшего друга. «Чего?» – он потер лицо руками. «Когда спал?» – спрашиваю. «Да вот, только что», – удивился он. «В смысле? Это ты типа спал сейчас так? Шутить изволишь?» Вместо ответа Сёма снова завис. «Походу, не шутит», – покачал я головой. «Это просто жесть какая-то». Я осторожно потряс друга за плечо. Он вздрогнул, мышцы тела напряглись, а рука вытянулась в уже знакомом жесте, после которого он начинал формировать сгусток тьмы. «Тише, тише». Я поспешил успокоить своего нервного друга. «Дэн, это ты?» «Я, кто еще?» — удивился я странному вопросу. «Это действительно ты?» — устало спросил он, ткнув меня пальцем. «Не сон?» «Пока нет, но поспать тебе явно не помешает. Давай, спускайся. Дальше мы сами». «Расслабься». «Сами? Ты не один?» — произнес он, вставая. «Ну капец тебя кроет. Друг, ты когда спал в последний раз?» «Не помню. Давно. Некогда было». Я помог ему спуститься, после чего отвел в сторону того строения, где находились раненые. Последних оказалось не шестеро, а пятеро. Раны одного из них оказались слишком серьезными, и он не выжил. «Воняет», — поморщился Сёма. «Я лучше на улице посплю». «Согласен», — кивнул я. «Давай за мной». Мы вышли наружу и подошли к вездеходам, которые уже загнали внуть. Правда, ради этого пришлось сломать одну из стен. На мое замечание, что они только что ослабили нашу оборону, ребята божились, что она и так на соплях держалась. Мол, они чуть ли не плюнули в нее, и она в стороны разлетелась. Инициативные идиоты, мать их. Ладно, хоть догадались на непонятный круг не заезжать. Что за фигня? Я указала на каменный круг рукой. «А это, Дэн, та штука, которая одарила нас магией. Нас, Леня. Он молнии теперь швырять умеет». «Шутишь?» Сам сперва не поверил, покачал он головой. «Только ощущения потом дикие. Все тело ломит, боль адская. Но оно того стоит, я считаю. Без этого», — он потряс перед моим лицом своей рукой, — «нас бы уже в живых не было». «Интересно», — протянул я, задумчиво глядя на загадочную конструкцию. Очень зевнув во всю ширь, согласился со мной Сёма. «Прости, но я сейчас стоя засну». «Не надо стоя, держи», — улыбаясь, произнесла подошедшая Лина, протягивая ему спальный мешок, которых мы набрали с запасом. «Лина, это ты?» — внимательно глядя на девушку, спросил Сёма. «Угадал», — девушка кокетливо убрала прядку волос за ухо, стрельнув в моего друга глазами. «Да как ты сходу догадался?» — возмутился я. «Да похоже же», — не понимая причину моего возмущения, ответил он. «Да вообще нет», — не согласился я. «Ладно, иди уже спи, с тебя подробный рассказ потом». «Не вопрос», — ответил он мне, после чего повернулся к Лине. «Прости, я бы рад пообщаться, но двое суток не спал почти». «Да спи, конечно», — замахала она руками. «Мы тут сами пока». Сёма заснул, стоило ему принять горизонтальное положение. Даже накрыться не успел. «Ну да не беда», — Лина тут же позаботилась о том, чтобы он случайно не замерз, застегнув мешок. Через полчаса вернулся Мел с пятеркой ребят, с которыми они прочесывали окрестности. Меня он застал рассматривающего таинственный круг. Вот было у меня подозрение, что некоторые из символов я уже видел. Нашли мы лагерь, но там никого не было. Мы все ценное забрали, на всякий случай. Пленных у нас трое. Не зря в живых оставили, они нам много интересного рассказали. Отлично. Спасибо тебе большое, Мел. Да ерунда, смутился он. Мне нравится даже. Столько всего нового. До сих пор иногда ловлю себя на мысли, что мы все еще в Вирте. Да вряд ли, покачал я головой. Да это я так, махнул он рукой. А ты чего тут стоишь? Нас ждешь что ли? Не совсем. Вот эта штука, я кивнул в сторону круга, по словам Семы, дала им магию. Действительно, не знаю, покачал я головой. Хочешь попробовать? Да я, как бы, может и не против, в целом. Но разве это видано? Вперед начальство лезть? Какого еще начальства? Не понял я. Тебя, Дэн, тебя, засмеялся он. Знаешь, а ты прав. Надо сперва самому проверить. Лагерь тогда пока на тебе. Сказав это, я решительным шагом направился в сторону круга. Стоило мне оказаться прямо в центре, как символы вдруг начали наливаться светом. Десятки оттенков сменялись один за другим, пока не остановились на насыщенном фиолетовом цвете. А потом все исчезло. Глава 10. Я попытался дернуться, но не почувствовал своего тела. Головой тоже крутить не мог, из-за отсутствия оной. Но при всем при этом, я прекрасно видел, что происходило вокруг. Все это напомнило мне негативный опыт, когда я сражался за свой разум. Я также парил в пустоте, и меня окружали огоньки. Хотя, нет, стоп, это не огоньки, символы. Причем, да более знакомые. Непонятных символов становилось все больше. При этом, они были разных цветов. Я такого разнообразия красок давно никогда не встречал. Интуитивно я понимал, что цвета отражают направление магического дара. Вот промелькнули знакомые символы, похожие на руны. Они были алого цвета. В голове сразу же возникло воспоминание о подземелье, где я выучил умение ставить магические ловушки. Я постарался охватить своим вниманием все окружающее пространство. Ух, ёпт. Все пространство вокруг меня было заполнено летающими символами. Они словно взяли меня в кокон. Несмотря на прекрасное и завораживающее зрелище, внутри нарастало напряжение. Стоило мне сосредоточиться на каком-то знаке, как я понимал, что меня ожидает. Огонь, вода, земля, растения, погода, ветер, железо – все это было не мое. А что тогда мое? Скорость полета магических символов все возрастала, и это пугало. Они словно злились, что я медлю с выбором. Что будет, когда им это надоест? Ответ оказался прост. Боль. То, о чем меня, по-видимому, предупреждал Сёма. Голубой символ пролетел сквозь меня, и я тут же испытал дикую боль. Сам же символ просто исчез. Спустя несколько мгновений, в мою сторону устремился следующий символ. На этот раз он был коричневого цвета. Камень, понял я, несмотря на очередную вспышку боли. Не мое. В этот раз боль была сильнее. Неприятная тенденция. Мне такое вообще не нравится. Вот зараза. И что теперь делать? Неужели мне придется терпеть до тех пор, пока я не встречу свое? А что, если поиск затянется, или нужная стихия окажется в самом конце? Не хотелось бы вернуться пускающим слюни идиотом. Будь у меня реальное тело, меня бы прошиб холодный пот. А так я вновь дернулся от очередной вспышки боли. Из плюсов, я узнал, что я не друид. Что же делать? Никогда выбор не был настолько важен и сложен. Так, надо думать. Думая о твою мать. В этот раз было прямо сильно больно. Молния. Сёма вроде говорил, что у Лёни такая магия. А мне вот не подошло. Должна же быть какая-то подсказка. И тут у меня перед глазами промелькнула картинка, когда я уже зашел в круг, но еще не очутился здесь. Какой же там был цвет? Фиолетовый. Точно. Я раскинул свое внимание в поисках нужного цвета. Ну же, где ты? Ой-ой-ой. Опять земля, но в этот раз какая-то другая. Песок что ли? Вот оно. Я потянул к себе нужный символ. Быстрее. Еще быстрее. Символ влетел в меня и исчез. Боли не было, но неопрятные ощущения возникли. Словно это не совсем то, что нужно. При этом я понимал, что могу оставить эту силу у себя. Просто развивать ее будет слегка сложнее. Нет, если уж есть возможность отхватить ништяк, то надо брать. А боль? Потерплю, не впервой. Главное, я знал, что надо искать. Мой взгляд метался среди символов. Я тянул к себе все более-менее подходящие по цвету. Остальные слегка замедлили свой бег, но чувство опасности от них никуда не делось. Не то. Это тоже не то. Это близко, но нет. А вот это круто, но тоже не то. Притянутые символы я не отпускал, удерживая их в себе. С каждым последующим, это становилось все сложнее. Но и символы подходящих оттенков почти закончилось. Да где же нужный? Я уже собрал все, что было. Во мне была такая каша, что, казалось, если я продолжу, то просто взорвусь. Тем временем, остальные символы начали снова ускоряться. Гадство. Вот оно. Я потянул еще один символ. По всему выходило, что это последний. Мне бы вернуться, но мешанина цветов внутри меня словно служила якорем, не пуская мое сознание. Слишком много я набрал. Все идет к тому, что мне надо отказаться от всего лишнего и выбрать что-то одно. Или я начал сжимать находящуюся во мне энергию. Скорость символов внутри меня увеличилась. Они начали летать с бешеной скоростью. Еще. Вот так, мои усилия не проходили даром. Символы сливались, а их цвет становился все насыщенней. Я продолжал сдавливать, уже не обращая внимания на то, что творилось вне меня. Цвет менялся, приближаясь к тому, что был, когда я очутился здесь. В какой-то момент, уж не знаю, сколько времени прошло, я закончил. Насыщенный фиолетовый цвет словно состоял из множества переливающихся оттенков. Темно-фиолетовый сменялся лиловым, после чего перетекал в лавандовый, чтобы тут же превратиться в аметистовый. Это завораживало. Цвета сменялись все быстрее, а с ними нарастало, нет, не боль, скорее, чувство того, что я сделал все правильно. И, будь у меня губы, я бы улыбнулся. Настолько умиротворенным я себя почувствовал. Внутри росло неведомое доселе ощущение. Мне казалось, что я в шаге от того, чтобы этот мир стал мне абсолютно понятен. Мне хотелось найти только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь, бесконечно малое, хоть ввысь, бесконечное большое. Я был в шаге от того, чтобы познать непознаваемое, а потом я открыл глаза, ощущая внутри непередаваемое ощущение сожаления и потери, сожаления от того, что так и не понял всего, и потери состояния блаженной гармонии. С каждым ударом сердца, эти ощущения блекли, а окружающий мир наливался красками и звуками. А еще я начал чувствовать свое тело. Десяток секунд, и осталась лишь легкая тень пережитого. Вот это меня накрыло. Я сел и с силой потер руками лицо, словно пытаюсь стереть остатки непонятных мыслей. «Ауч!» — вскрикнул я, когда мне в плечо врезалось что-то твердое. Я посмотрел вниз и увидел камень с детский кулак размером, перевел взгляд в ту сторону, откуда он прилетел, и заметил еще один, который летел мне в корпус. Я хотел вытянуть руку, чтобы его остановить, но слегка не успевал. В теле все еще ощущалась слабость, но и удар камнем мне получать не хотелось. Это, вообще-то, больно, если что. Замри, нах, миг, и камень действительно замирает в воздухе, а потом просто падает на землю. «Стоит мне потерять концентрацию, Дэн», — раздался голос и, посмотрев в сторону его источника, я увидел Мэла. Мэла, который держал в правой руке камень. «Ах, ты ж собака! Ты чего, Дэн?» Вдруг побледнел он, после чего, проследив за направлением моего взгляда, тут же отбросил камень в сторону и поднял перед грудью руки, демонстрируя мне пустые ладони. «Больно, вообще-то», — прохрипел я. «Только сейчас я осознал, что дико хочу пить». Потянулся к поясу, но, нащупав там заветную термокружку, которая выполняла у меня роль фляги, вспомнил, что Сёма выпил все, до последней капли. «И пить хочу, сильно. Сейчас все будет», — поспешил меня заверить Мэл, возвращая лицу нормальный цвет. «Ты как, встать можешь?» «Вроде да, а что, не хочешь помочь?» «Я бы помог», — нахмурился он. «Вот только есть одна проблемка. Ну и, вон, он кивнул куда-то мне за спину. Стоило мне оглянуться, как я увидел лежащего рядом со мной Хигаши, лицо которого было искажено гримасой боли. Давно он так, и я, ты почти 2 часа, Хигаши не больше 10 минут. Что происходит? Долго объяснять, ты лучше скажи. Я так же кривлялся, ну, ты морщился, но не так сильно, неуверенно протянул Мэл. Ждем тогда, если станет все плохо, я его вытащу. Но, что-то мне подсказывает, что лучше этого не делать, а у тебя, как я понимаю, все удачно прошло. Вроде как да, но пока как-то непонятно. В любом случае, я жив и это радует. А что, есть другие варианты. Напрягся Мел. Когда я был там, я неопределенно покрутил ладонью, то мне казалось, что я могу сдохнуть на раз-два. Хотя вам, я думаю, будет легче. С чего ты это взял? Да есть у меня пара предположений. Воды то принесешь, а, да, держи. Он отцепил от пояса флягу и кинул в мою сторону. Уж не знаю, специально он это сделал или нет, но полетела она в сторону. Я на автомате потянулся к ней вниманием и дернул на себя. Фляжка тут же сменила траекторию и влетела в мою раскрытую ладонь. Со стороны Мела прошла волна сильного удивления и радости. Он действительно радуется за меня. Приятно, черт возьми, круто, произнес он. Мы теперь все так сможем, сомневаюсь, покачал я головой, после чего присосался к фляге. Удивление со стороны Мела сменилось на разочарование, а потом на задумчивость. Сложно понять, надо пробовать, но у меня есть предположение, что в той или иной мере каждый из нас сможет тут что-то получить. Звучит обнадеживающе. Угу, чет меня немного кроет, сорян, на меня снова навалилась усталость, да такая сильная, что я с трудом удерживался от того, чтобы не упасть и не заснуть прямо на камнях. Из этого полубессознательного состояния меня вывел раздавшийся рядом стон. Я сконцентрировался на источнике звука и увидел помятого Хигаши. Живой, есть немного. Встать можешь? Он попробовал подняться, оперевшись на руки, но они у него подогнулись, и он упал обратно на каменную поверхность. «Мел!» — крикнул я, ища взглядом приятеля. Он отошел, раздался звонкий голос Лины. «Вы как? Нормально. Давай помогу». Я встал и, сделав пару шагов, склонился над Хигаши. Он схватил протянутую руку и, со стоном, все же смог встать на ноги. Придерживая друг друга, мы вышли за пределы каменного круга, попав в заботливые руки Лины. Нам сунули поесть и попить, чем мы тут же воспользовались, утоляя дикий голод и жажду. Что дали? Поинтересовался я у Хигаши, когда мы разобрались с едой. Ничего особенного, поморщился он. Что-то типа общего усиления тела. Это как? Не понял я. Пробовать надо, пожал он плечами. Но я вроде как стал немного быстрее, сильнее, крепче и все такое. Неплохо. В том-то и дело, нахмурился он. Что неплохо? Я надеялся на что-то более. Он покрутил рукой. Магическое, что ли? Как у Семы или Лени. Ну, тут как повезет. Как я понял, решил я утешить его. Это да. Да ладно, не парься. Нормально все. А у тебя что? Да почти то же самое, что было в Вирте. После этих слов я подтянул к себе последний пищевой батончик. Неплохо. Порадовался за меня Хироши. Это да. Знаешь, мне кажется, что мы со временем сможем это все усилить. Так что ты еще всем прикурить дашь. Стоило мне закончить, как от Хироши повеяло сначала задумчивостью, а потом удовлетворением. При этом его лицо осталось бесстрастным. Крутая штука. Я, пожалуй, про нее пока никому ничего говорить не буду. Дэн, Хироши, окрикнул нас подошедший Мел. Все нормально, просто прекрасно, ответил я, вставая. Готов пойти следующим? Да я как-то, начал было он, но тут его перебила Лина. Я пойду. И тут же направилась в сторону круга. Глава 11. Погоди, остановил я слишком резкую девушку. Я справлюсь. Развернулась она ко мне, а ее волосы, от резкого движения, разлетелись во все стороны рыжим пламенем. Да я и не сомневаюсь, что ты справишься, усмехнулся я, глядя на ее возмущенное личико. Правда? Она захлопала глазами, а потом подозрительно прищурилась. А чего тогда остановил? Да просто не хочу, чтобы ты прошла через то, что и я. Боль там адская. Лина не удержалась и судорожно сглотнула. От нее тут же донеслась еле ощутимая волна неуверенности, но практически тут же испарилась. Что надо делать? Твердо спросила она. На самом деле, все очень просто. Когда дойдешь до центра, то твое сознание перенесется в не знаю, куда оно перенесется, на самом деле, но там будет очень темно. А еще, вокруг тебя будут летать разноцветные символы. Так, я повернулся к внимательно слушающему меня Хигаши. У меня было так же, утвердительно кивнул он. Твоя задача, найти в этой мешанине свой, или свои. Там сама уже по ходу разберешься. Только не тормози, а иначе начнется что-то типа автоподбора, и, если, назовем это, сила, тебе не подойдет, то символ, прежде чем исчезнуть, пройдет сквозь тебя и причинит боль. Ясно, не тормозить, выбрать свою силу, несложно, пожала она плечами. Да вообще, улыбнулся я, Только есть один нюанс – определить цвет подходящей тебе силы. И как это сделать? Перед тем, как твое сознание переместится, круг вспыхнет определенным цветом. Тебе надо просто его запомнить и подобрать что-то похожее. И все, так просто, фыркнула она. Это просто стоило мне нескольких непередаваемых минут жизни, между прочим. И запомни, главное, не спеши, но при этом не тормози. Выслушав наши напутствия, Лина, наконец-то, зашла в круг. К тому времени, как она пришла в себя, слегка бледная и с испариной на лбу, в нашей крепости собрался весь народ. Даже Сёма пришел, который выглядел намного лучше. Я было дернулся помочь ей выйти, но Сёма меня остановил. Если ты уже получил инициацию, то тебе не стоит заходить туда. Проверяли? Да, кивнул он, при этом поморщившись. Так нас стало на одного меньше. После этого, никто больше не рискнул зайти. Сама выйдешь или веревку кинуть, крикнул я Лине, которая сейчас пыталась встать. Она ничего не ответила, лишь молча встала и пошла в нашу сторону. С каждым шагом ее походка становилась все более твердой, и из круга она вышла, выглядя бодрячком. Даже завидно немного стало. Как прошло? Спросил ее я. Разговоры вокруг тут же прекратились, все внимательно прислушивались к тому, что она ответ. В целом, довольно неплохо. Я могла бы и быстрее закончить, но немного пожадничала. Впитала несколько сил, типа того, пожала она плечами и улыбнулась. Секретики, усмехнулся Сёма, они самые. Но главное, я теперь могу вот так, она протянула руку к лицу Сёмы, и длинная царапина, идущая у него через всю щеку, начала заживать у нас на глазах. Что там? Спросил Сёма, который не мог видеть того, что мы, чешется. Потерпи, попросила сосредоточенная Лина. Пока вот так, дальше сложно. Знаете, а этот мир мне нравится все больше и больше, произнес довольный Мел. Я иду следующим. Инициация всех членов отряда заняла полдня. Многих пришлось вытаскивать оттуда при помощи веревки, так как у них просто не было сил даже подняться. Хотелось бы сказать, что ночь прошла спокойно, но это было не так. Несколько раз на нас нападали рогатые обезьяны, которые пускали из своих рогов небольшие молнии. Благо, радиус их действия был небольшим, и мы отбились, затратив на это часть наших боезапасов. В последнем бою я даже использовал свою силу, удерживая на пару секунд монстров на месте. Стрелять в неподвижную цель явно легче, чем в движущуюся. Да и остальные от меня не отставали. В монстров летели сгустки, шары, иглы, напитанные разнообразной энергией. Земля под ними расходилась и снова сжималась. Перед нашими бойцами появлялись прозрачные барьеры, которые сдерживали 2-3 атаки, до того, как исчезнуть. В целом, настроение в отряде значительно поднялось. Под конец все старались использовать новые силы, а не тупо тратить и так ограниченный боезапас. Хигаши так вообще сошелся с тремя монстрами в рукопашную. И хотя после скоротечного боя он тяжело дышал, но бой действительно оказался скоротечным. После того, как он за 3 секунды порубил неслабых на вид монстров на куски, на него стали смотреть с еще большим уважением. Я это чувствовал, благодаря своему новому дару. И, насколько я успел понять, постоянно перемещаясь по периметру, ребята, в целом, были довольны. В первую очередь, самими собой. Во вторую, они радовались друг за друга. Вот бы и в будущем сохранился такой же настрой. В итоге, на утро мы были не сказать, чтобы бодрые. Однако оставаться тут еще на целый день смысла не было, поэтому мы решили двигаться дальше.